Первый звонок. В это время Гроссман, еще наивный марксист-меньшевик в бухаринском стиле, верит в Ленина и социализм. Во-первых, молодой и зеленый, а во-вторых, наследственность. Семен Осипович Папа согрешил с марксизмом. На свои деньги организовывал по стране марксистские кружки. На свою, естественно, голову. Его кочевая жизнь, еще ведь и по шахтам ездил, новаторские методы внедрял и развела их женой. Но любил он ее до самой смерти, и переписывались они, как нежные любовники. Так что Василий сначала шел налево вместе с веком, уже потом пошел направо против течения. В 1934 году он покорил Горького, да зачтется и это старому экстремисту, производственной повестью из жизни инженеров и шахтеров «Глюкауф» и рассказом о гражданской войне в городе Бердичеве. Это еще, конечно, пустая порода, но крупицы золота там поблескивают. Горький, опытный старатель, велел ему промывать золотишко. 3 года подряд, с 1935 по 1937, он издает рассказы о бедных евреях, о беременных комиссаршах, почти весь будущий фильм «Комиссар». Да еще в 1937-1940 годах выходит эпос историко-революционный «Степан Кольчугин» о революционных, даже слишком, демократах 1905-1917 годов, когда еще можно было веровать в добродетель и светлое царство социализма, как писал самый старший Гайдар. Ну что ж, это был успех. 3 сборника, эпос, поездки к Горькому на дачу. А в 1937 году его приняли в Союз писателей. Булгаков Гроссману завидовал, говорил: «Неужели можно напечатать что-то порядочное?» И даже сталинская барана, хотя Сталин его и не любил, и регулярно из премиальных списков вычеркивал, Гроссмана не зацепило. Ведь ему помогало Литобъединение «Перевал», Иван Катаев, Борис Губер, Николай Зарудин. В 1937 году перевальцев уничтожили почти всех. Даже фотокарточек не осталось, а его пронесло. А ведь незадолго до этого наш красавец и баловень судьбы, как тогда казалось многим, влюбился в жену своего друга Бориса Губера и увел ее из семьи, от мужа и 2 мальчиков, Феди и Миши. А тут аресты, апокалипсис. Ольгу берут вслед за Борисом, как ЧСИР. И здесь Василий Семенович идет на грозу, забирает к себе Федю и Мишу, едет в НКВД, начинает доказывать, что Ольга уже год как его жена, а вовсе не Бориса. Он отбивал ее год, и случилось чудо. Ольгу ему отдали, тощую, грязную и голодную. Он ее отмыл, откормил и женился на ней. Ольга стала его 2-й женой. Ольга Михайловна Губер. Федя и Миша стали его детьми. Он сходил за женой в ад, как Орфей, и вернулся живым. Отчаянная смелость и благородство Серебряного века. А снаряды ложились все ближе. В 1934 году арестовали и выслали его кузину Надю Алмаз, в квартире которой он жил. В 1937 году расстреляли не только Перевальцев. Был расстрелян дядя, доктор Шеренцис. Гроссман не унижался, не подписывал подлые письма, не лизал сталинские сапоги. Его явно хранило провидение. Он не должен был погибнуть раньше, чем выполнить свою миссию. У него не было дублера. Его симфонию не мог бы сыграть даже Солженицынский оркестр. Гроссман – антифашист. На остатках советского энтузиазма и на врожденном благородстве не бросать в беде ни строевой, глубоко штатский, забракованный всеми комиссиями Гроссман пробивается в военные корреспонденты газеты «Красная звезда» и оказывается блестящим военным журналистом. Его репортажи бойцы учили наизусть. Их вывешивали в ставке. Когда ожидалось наступление или какая-нибудь замысловатая операция, ставка заказывала в «Красной звезде» Гроссмана. Он писал не по материалам. Он лез в самое пекло. Его репортажи пахли порохом, кровью и смертью. Он был словно заговорен. Под ноги ему бросили гранату, и она не разорвалась. Он один спасся из утопленного снарядами «Волги» транспорта. За всю войну он ни разу не был ранен. Его статьи заставляли союзников плакать хорошими слезами и испытывать теплые чувства Красной Армии. Он был личным врагом фашизма, его кровником. Он объявил Третьему Рейху вендетту. На то была особая причина. 15 сентября 1941 года в Бердичеве, в гетто, вместе с другими евреями была расстреляна Екатерина Савельевна Витис. Его кроткая, образованная, тяжело больная костным туберкулезом мать. Так она и пошла к могильному братскому рву на костылях. Атеист и вольнодумец Гроссман вспомнил о том, что он еврей. Об этом ему напомнили уготованные его народу газовые камеры и печи крематориев. Это был его личный счет. Он становится самым пламенным членом ЕАК, Еврейского антифашистского комитета. Он привлекает массу западных денег и западных сердец. Потом, в 1948 году, это спасет его от ареста и расстрела, когда комитет начнут разгонять, когда убьют Михоэлса. За участие в Сталинградской битве он получил орден Красной Звезды. На мемориале Мамаева-Кургана выбиты слова из его очерка «Направление главного удара». «Мемориал не учебник, оттуда слова не выкинешь и надпись не сотрешь». Василий Гроссман стал неприкосновенным и мог просить у Сталина все, что угодно, но не просил ничего. Он ненавидел его. Гроссман даже не обращал внимания на то, что его репортажи часто печатает иностранная пресса,